Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопорившихся машин. А по соседству с ее клокотанием ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки, и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов. В одной из ресторанных судомоин у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что, когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Кампо Морозини, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движению. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, «светлые ночи», — сказал бы я, — «крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми». Глава 14. «Ну, дружище», — громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет 60 в расстегнутой грязной рубахе, — «я вас устрою как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом из-под лобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. — Хотите холодные телятины? — не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа. Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище с усами а-ля Радецки. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров, далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о падении немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога. Поднявшись, как на стременах из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомление. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. — Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли, — злорадно процедил он движением руки, пригласив меня присесть, и опустился на стул, стола через два или три от меня. Мне принесли пиво и мясо. Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой. И только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался. Уплетая телятину, я уже раз или два обратил внимание на странные исчезновения и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки. Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках. Я проснулся ярким солнечным утром после 10 часов стремительного беспрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.